Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Четвертая книга Царств. Продолжая обозрение книг Библии, мы обратимся теперь к четвертой книге Царств. Как было уже раньше упомянуто, первая и вторая книги Царств составляли одну книгу в древней еврейской Библии, но для удобства разделены на две в нашем переводе. Третья книга Царств заканчивается описанием характера царя Израильского, какой он был. В третьей книге Царств, 22 главе, 51 стихе читаем. «Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года, и делал неугодное пред очами Господа. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева». В нашем изучении мы должны заметить со вниманием, что Самария являлась столицей Израиля. Вы помните, что разделение объединенного царства произошло по смерти Соломона, сына Давида. Различие между Иудой и Израилем в нашем изучении исторического предмета очень важно. Вы также замечаете, что трения и даже войны происходили между народами, которые были раньше объединены. Бог воздвигал пророков в обоих северном и южном царствах. Отношение к ним в северном царстве было отрицательным, но в Южном царстве зов пророков неоднократно приводил народ к возвращению к Господу. Духовный упадок в Южном царстве происходил более медленно, со всем его ужасным влиянием, но в Северном царстве положение было плохое. Временами огни духовного пробуждения загорались в Южном царстве, и Иерусалим чувствовал результаты духовного пробуждения. Однако это не наблюдалось в Северном царстве. Илия, один из величайших пророков, был призван Богом сделать драматический зов к Израилю, Северному царству, и в особенности обличить царей в их нечестии во времена, в которых он пророчествовал. Однако в общем итоге он не находил много кающихся. Правда, в третьей книге Царств, 21 главе, 27 стихе мы читаем такие слова. «Выслушав все слова сии пред Господом, Ахав умилился пред Господом и ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился. Это видел Господь и сказал Илии: видишь, как смирился предо мною Ахав? Но это покаяние не было серьезным и длительным. Оно не повлияло на духовное положение его сына Ахозию, о котором уже говорилось, что он делал злое пред очами Божьими». Четвертая книга Царств, 1 глава, 2 стих, открывает состояние духовного отступления от Бога царя. Когда он заболел, то послал слуг своих: «Пойдите спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею я от сей болезни». Неудивительно, что Бог послал в это же время пророка Илию к Ахозии, как и раньше посылал его к отцу его, обличив его во грехе и беззаконии. Слушайте простое, но важное слово. Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзеула, божество Акаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которой ты лег, не встанешь. 1 глава, с 3 по 4 стих. О пророке после Илии говорится во 2 главе 4 книги Царств. Первые 9 глав этой книги повествует первое о последнем периоде земной жизни Илии, великого пророка Израиля, и второе – о Елисее, на которого пала милость Илии. Интересно заметить, что когда Илию просил Елисей, чтобы дух, который на Илии, был вдвойне на нем, то Илия ответил, что он просил трудную вещь. Но это может быть дано ему при особых обстоятельствах. Елисей это исполнил и стал таким великим пророком. В 2 раза больше чудес и специальных дел было совершено им, чем Илией. Однако этот факт нисколько не уменьшает величественного служения Илии его народу, отступившему от Бога. Имея в виду это ударение в 9 главах на особое служение пророков, мы могли бы справедливо рассматривать эту часть как отдельную секцию. Помните, что служение пророков возрастало в силе соответственно нарушению царями их ответственности пред Богом в отношении к народу, которому они были призваны служить. Иоанн Креститель, согласно Евангелию от Иоанна 1 главы, сказал о себе самом: «Я голос вопиющего в пустыне», 23 стих. Служение пророка было весьма трудным по причине плохого положения царя и народа. Но пророки все же со всей верностью звали, предупреждали народ и объявляли о грядущих судах, как обстоятельства это требовали. Другой важный факт служения пророков Ветхого Завета следует заметить. Бывали времена, когда они скрывались от народа, уходя в уединение. Таким образом, когда они возвращались из уединения в пустыне или горах и появлялись среди народа, влияние их бывало драматическим и сильным. Это особенно видно, когда Илия появился перед Ахавом. Эта встреча была как бы случайной, но пророк не убоялся обвинить царя о суде Божьем, хотя Ахаву неприятно было слышать об этом. Когда мы обращаемся к первой главе 4 книги Царств, то видим подтверждение этого. Илия неожиданно встречает вестников Ахозии, когда они шли искать помощи у языческого божества, в котором не было помощи. Фактически Илия объявил им: «Почему вы обращаетесь к божеству, которое не слышит и не может помочь, в то время как Бог живый восседает на небесах во славе, ожидая поклонения народа своего, готовый выслушать их молитвы?» Израиль отвратился от него. Царь повернулся спиной к Богу живому. Потому что он является его народом и особой драгоценностью, вывел их чудесно из плена столетия минувшие, а теперь стал препятствовать, чтобы они не творили беззаконие. Посланники вернулись к Ахозии, который сразу же почувствовал, что это было вмешательство пророка. «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» 1 глава 7 стих. В памяти Ахозии воскресли воспоминания, когда пророк действовал в дни отца его Ахава. Он знал об ужасе, который овладел сердцем его отца и умом, когда явился пред ним Илия. Что же Ахозия делает? Дважды он пробует схватить Илию, чтобы по всей вероятности убить его, но суд Божий был немедленный и драматический над воинами, которые пришли взять его. Божественный вестник с небес ободрил Илию: «Пойди и явися пред царем, пойди и не бойся его». 1 глава 15 стих. Итак, Илия вошел во спальню царя и повторил те слова, которые были уже сказаны ему через вестников, что он умрет. Снова и верно, последний раз Илия удалился и остался в уединении, предчувствуя, что время его восхищения приближалось. Вы помните, что Илия явился с Моисеем на горе преображения нашего Господа Иисуса Христа. Илия предчувствовал, что Бог сделает с ним нечто необыкновенное и великое, что он не пройдет долину смертной тени, как обыкновенный человек, но Бог неожиданно возьмет его от земли. Его служение было закончено. Должен он ожидать этого момента в уединении и неизвестности? Но Елисей не оставлял его, будучи преданным великому пророку. Поэтому вторая глава полна драматических происшествий. Сыны пророческие на этом пути также почувствовали, что случится нечто необыкновенное, хотя они, очевидно, не знали, каким образом, где и когда произойдет взятие Илии. В этом отношении это верно по поводу взятия церкви от земли. Сегодня мы не знаем, когда раздастся зов для детей его, и они воскреснут и встретят Господа на воздухе. Но многих искренних христиан посещает мысль, что это случится вскоре. Голос архангела будет услышан, прозвучит труба Божия, и Церковь Христова получит повеление вознестись от земли. Посему это, побуждаясь знать быть готовыми, хранить одежды наши чистыми в мире сем, трудясь для Него ревностно, чтобы совершить все Его поручение, данное нам на земле. Возвращаясь к второй главе, мы находим пророков в разных местах. Они напомнили Елисею, что он утратит вскоре присутствие, совет и общение Илии. На это он ответил: «Я знаю, молчите». Последнее чудо, которое совершил Илия, имеет глубокое значение. Он ударил по воде Иордана милостью своею, и оба он и Елисей перешли по сухой земле. Мы помним, что Моисей протянул свой жезл над Черным морем, которое разделилось, и он совершил избавление Израиля из рабства. И Иисус Навин повелел священникам войти в Иордан, и когда они сделали это, вода потекла назад и разделилась. Таким образом народ вошел в обетованную землю. Илия, видя настойчивость и преданность ему Елисея в следовании за ним, спросил его: «Проси, что сделать тебе, пока я буду взять от тебя». 2 глава 9 стих. Тогда последовал ответ Елисея, чтобы дух Ильи почил на нем вдвойне. Это особая мера благословения, в которой он чувствовал нужду. Потом произошло драматическое появление огненной колесницы с неба, чтобы взять Илию от земли. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израилева и колесница его». 2 глава 12 стих. Милость Ильи пала на землю. Это символ пророческого служения. Тогда он поднялся от земли. Елисей разодрал свою и возложил на себя милость Ильи. Бог немедленно подтвердил факт избрания Елисея на служение в его глазах и в глазах сынов пророческих, когда Елисей ударил милостью по воде Иордана, и она снова расступилась, как и немного раньше в случае с Ильей. Воистину, уповающий вполне на Господа всем сердцем убеждается в Его неизбежной верности. Аминь.